Молодой левит. Первый приступ эсхатологических предчувствий начался у Мандельштама в период становления тристий. Тема развивается медленно. Я вижу ее истоки в стихотворении 16-го года, где говорится: «В Петрополе прозрачном мы умрем, мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная година». Здесь речь идет о собственной смерти вместе со всеми, кого он называл «мы». Петербург ощущается как город смерти, где жизнь есть только ожидание конца. В ноябре 17-го года написано стихотворение, посвященное Карташову, про молодого левита, предрекавшего гибель Иерусалима. А ранней весной 18-го года жалобная песенка о гибели Петербурга, «Прозрачная звезда, блуждающий огонь, твой брат Петрополь умирает». Стихотворение про молодого левита принадлежит к числу немногочисленных, но всегда глубоких вещей, в которых затрагивается иудейская тема. «Погибающий Петербург», конец петербургского периода русской истории, вызывает в памяти гибель Иерусалима. Гибель обоих городов тождественна. Современный город погибает за тот же грех, что и древний. Петербург не Вавилон, мировая блудница пророческих прозрений, а именно Иерусалим. Вавилон, языческий город, погряз в роскоши и в блуде. Петербург, как и Иерусалим, отвечает за другой, более глубокий грех, и об этом говорит вся образная система стихотворения. Проза, как всегда, служит комментарием к стихам, раскрывает мысли и состояние Мандельштама, вызвавшие те или иные стихи. Я имею в виду статью-доклад на смерть Скрябина, прочитанный в религиозно-философском обществе, где Мандельштаму случалось встречаться с Карташовым. Рукопись статьи Мандельштам отдал Каблукову. Вернувшись из Грузии после второй поездки со мной, он узнал, что Каблуков умер, а его архив передан в публичную библиотеку. Наследников у Каблукова, кажется, не было. Несколько раз Мандельштам обращался в библиотеку, чтобы найти статью, но она пропала. Потеря очень его огорчала. «Мне не везет», — говорил он, — «это основная моя статья». В 23-м году заболел отец Мандельштама. Он лежал в больнице, и мы без него отвезли вещи к сыну, Евгению Эмильевичу. Старик уже не мог жить один. Я была против перевозки к черствому и недоброму младшему сыну, и будущее показало, что я была права. Он отвратительно относился к старику, но тогда он настаивал, и это было самым легким выходом. Оставалось только перетащить барахло. Я разбирала сундуки старика. Между грудами рухляди, обесцененных и аннулированных денег, керенок и царских рублей, заплесневелых корок хлеба, ржавых ножей, тюлевых занавесок и обрывков пыльных бархатных скатертей, я нашла кучку бумаг, исписанных знакомым почерком. Там были стихи раннего периода, записанные, вероятно, когда собирался камень, еще кое-что и разрозненные страницы статьи о Скрябине. Мандельштам обрадовался, просмотрел все странички, сказал, что это приблизительно половина того, что находилось у Каблукова, и попросил меня сохранить. Больше он к статье не возвращался, потому что напечатать ее было абсолютно невозможно. Рукопись и сейчас у меня, но кто-то, увы, я знаю кто, стащил первый лист. Их было два, совершенно одинаковых, но с различными заглавиями. На одном листке стоит «Пушкин и Скрябин», на другом «Скрябин и христианство». Исчез первый, но после моей смерти он найдется. Это уже работа коллекционеров. Два слова о сундуках деда. Вдовцы, у которых не было дочерей, все оказались беспризорными. С точно таким барахлом, как дед. В тяжкие дни выявилась организующая роль женщины, которая притворялась дамой и птичкой, а на самом деле была домостроительницей и главным стержнем семьи. Богатые женщины, как и крестьянская баба, строили дом. Чем богаче, тем энергичнее. Правда, именно обеспеченные в прошлом оказались более слабыми в борьбе с голодом и разрухой, но все же и они держались крепче мужчин. Сейчас это ясно всем. Кто ему портки постирает, если он останется один? Это общая формула для всех слоев населения. Я не слишком аккуратно обшарила сундуки, и после смерти старика там еще нашлась кучка бумаг, попавшая в руки младшего брата Мандельштама, того самого, которому в письмах Мандельштам запретил называть себя братом. Посылая эти письма, Мандельштам сам снял с них копии, зная, что Евгений Емельевич их уничтожит. Сейчас, когда стало безопасно поминать Мандельштама, и Евгений Емельевич заметил, что некоторые ученые, узнав, что он брат поэта, охотно дают ему консультации для его научно-популярных фильмов, он завел специальный альбом для семейных бумаг. Я надеюсь, что семейные бумаги попадут в конце концов в архив. Их немного, только то, что старик-отец трогательно подобрал за своим блудным сыном. Статья «На смерть Скрябина» даже в том виде, как она сохранилась, настоящий спутник тристий, начиная с Федры и кончая стихами о закромах, где сохранилось зерно глубокой, полной веры. Самое существенное в статье, в ней сказано, как понимал Мандельштам, основной грех эпохи, за который все мы несем расплату. Вся новейшая история со страшной силой повернула от христианства к буддизму и теософии. Петербург, где прошли детство и молодость Мандельштама, всеми течениями десятых годов демонстрировал различные виды отпадения от христианства, а сам город своей судьбой показал, что именно ему первому суждено расплатиться за ход истории. В этой же статье четко названо, как Мандельштам понимал христианское искусство. Оно не жертва и не искупление, потому что искупление уже совершилось, а радостное богообщение, игра детей с отцом. Быть может, именно таким сознанием объясняется легкая радость, которая никогда не покидала Мандельштама. Впрочем, это не точно. В нечеловеческих условиях человек теряет сам себя, а в таких случаях радость иссякает. Поэту ее не сохранить, он раним и слишком открыт для внешних впечатлений. Я слышала, что те испытания выдерживали только глубоко религиозные люди среди священников и сектантов. Они радовались мученической смерти, потому что были готовы к ней. Мандельштам, человек предельной эмоциональности, всегда остро чувствовал смерть, она как бы всегда присутствовала в его жизни. И это неудивительно. Поэзия в еще большей степени, чем философия, есть подготовка к смерти. Только так понятая смерть вмещает в себе всю полноту жизни, ее сущность и реальную насыщенность. Смерть — венец жизни. Стоя на пороге дней своих, я поняла, что в смерти есть торжество, как сказал мне когда-то Мандельштам. Раньше я понимала ее только как освобождение. Не заглушает ли физическое страдание смысл нашего последнего акта на земле? Я думаю о себе, но в тысячу раз больше о Мандельштаме, потому что на опыте доказано, что люди научились создавать такие условия, когда человек перестает быть человеком. На кострах инквизиции сжигаемая жертва имела немало шансов, что хоть кто-нибудь в толпе, пришедший полюбоваться языками пламени и зрелищем страшной смерти, услышит ее брань и проклятие мучителям. Костры потому и потухали, что крики так называемых ведьм дошли до ушей тех, кто согласился их услышать. в огромных, одичалых толпах, обреченных на медленную гибель от непосильного труда, когда из каждого выжималась последняя унция общественной пользы, никто друг друга не видел и не слышал. При медленном вымирании всех и каждого люди теряют способность контакта и замыкаются каждый в себе. Не случайно из миллионов нашлись единицы, заговорившие о лагерях. И то один из них прошел лагерные сроки после войны и не знал лагерей конца 30-х годов, а женщина могла сохранить память, потому что, как все свидетельствуют, прошла через женский лагерь, где было чудовищно, но все же легче, чем в мужских. Как там умирают? Есть ли в той смерти хоть что-нибудь, кроме боли раздавленного зверя и, быть может, радости освобождения? Лагеря, где из обреченных выжимали последнюю унцию пользы, наверное, разорительны для страны, потому что для превращения человека в палача, тюремщика, истязателя, лагерного начальника или опера надо закармливать его до полного одурения, да еще строить систему запугивания и обидиочивания, что обходится, конечно, немало. А производительность труда, как в лагерях, так и на воле, неизбежно падает. На что способна тварь дрожащая? Меньше всего меня беспокоит производительность труда, о которой кричат в течение полувека организаторы нашей жизни или экономические основы каторжного труда. Но и в этом наши хозяева безнадежно просчитались. В мире осталось слишком мало людей, способных понять мысль о торжестве смерти. Все охвачены таким яростным страхом конца, что теряют даже жизнелюбие и верят только в медицину и геронтологов. Они подготавливают себя лечением к переходу в потусторонний мир, в который давно уже утратили веру. Я предпочитаю, чтобы берегли стариков, как повелось с недавних пор, после длительного периода вымаривания бесполезных членов общества. Но сама не стремлюсь ни к заботе, ни к уничтожению. Хочу только остаться человеком и в минуту последнего страдания. Мне кажется, что только напряженное отношение к смерти заставило Мандельштама придать особое значение несвоевременной и почти случайной смерти Скрябина, а главное — ее вселенскому характеру и отношению к ней народа. Вряд ли в менее приподнятом состоянии он бы поставил в один ряд Пушкина и Скрябина. Смерть Пушкина все же была осознана людьми, а Федра, Россия, и не подумала полюбить Скрябина по той простой причине, что ни греховной, ни чистой любовью еще не снизошла ни к одному из своих сыновей. Для этой Федры существуют пока одни только пасынки, которых, как заправская мачеха, она умеет только мордовать. Народ у нас любит начальство, а начальство только себя. Высшая честь, которую могут оказать художнику, это выкрасть его тело, как поступили с Пушкиным, или бросить его в яму. Народ, рубивший на щепки иконы, чтобы растапливать ими печь, сам подтвердил свою невероятную безлюбость. А ведь свое великое искусство, иконопись, он любил, не переставая любить, и любит и сейчас». Многострадальная страна пасынков, добрых и незлобивых, полна ненависти и злобы, а потому никого не любит и просыпается только по призыву мачехи, чтобы растерзать кого-нибудь из избранников. Откуда только берутся эти избранники, и почему они продолжают возникать с метками своего времени и неизгладимой святой чистотой и наивностью? А я не могу забыть одного. Крестьяне, жившие поблизости к лагерям, подрабатывали ловлей беглых, так как за голову полагалась какая-то часть мешка муки. Мука — дело доброе. Статья о смерти Скрябина разъясняет первое стихотворение, открывающее вторую книгу Мандельштама, «Тристии» или «Вторую книгу». Федра, мать, родина, она же мачеха, полюбившая пасынка грешной любовью. Художник всегда пасынок. Несмотря на эмоциональный подъем, вызванный смертью, на этот раз Скрябина, Мандельштам увидел его вину перед эпохой, от падения от христианского искусства. Скрябин — соблазнитель, соединивший дионисийское начало с безумием русских сектантов, сжигавших себя в гробах. Мандельштам говорит о Скрябине как о безумствующем эллине, соблазнявшем людей сиреной пианизма, в то время как организующее начало музыки в голосе, в хоре. Здесь, несомненно, есть полемика с Вячеславом Ивановым, Ницше с его дионисийским пониманием искусства. Голос и хор в какой-то степени отождествляли для Мандельштама соборное начало в музыке. Все причащаются, играют и поют, и хрусталь высоких нот, и безмерная радость, когда он слышал одноголосые хоры в Армении. Он мне рассказывал и про одноголосые католические хоры, которые когда-то потрясли его. Где он их слышал, не знаю. Скорее всего, за границей, может, даже в любительском исполнении, потому что, как мне кажется, в начале века мало кто их ценил. Не используются ли они хоть иногда в католическом богослужении? Что же касается допианизма, то он как-то сочетался у Мандельштама с Шопеном, в котором он чувствовал остро индивидуалистическое начало и пламенный поляк, ревнивец, фортепиан. Впоследствии, уже в Воронеже, я присутствовала при разговоре Мандельштама с одним скрипачом, очень известным, но не слишком интеллектуальным, в котором речь шла о Скрябине. Мандельштам отказывался от симфоний Скрябина, но гораздо мягче говорил о фортепианных вещах. В 20-х годах ему часто играла Скрябина Иза Ханцин, жена Маргульса, и он убедился, что в них гораздо меньше, а может и совсем нет, разрушительного и безумствующего начала. В стихотворении о Федре впервые говорится о черном солнце, то есть о солнце вины и гибели. В статье о Скрябине Мандельштам говорит, что ночное солнце — образ последней греческой трагедии, созданной Еврипидом, видение несчастной Федры. Я не помню, есть ли у Еврипида ночное или черное солнце, существующее в греческой мифологии. Никтелиос Орфиков. И не собираюсь ходить в библиотеку за справками. Это сделают без меня. Мне помнится, что о черном солнце, как о видении Федры, говорится в одной из статей Анинского, и Мандельштам мог принять слова учителя на веру. О черном солнце говорил, между прочим, и Розанов. В периоды, когда кончается эпоха, солнце становится черным. Это солнце ночное хоронит, возбужденное играми чернь. В третьем томе Мандельштама я нашла в комментариях перечень упоминаний черного солнца у Мандельштама и в мировой литературе. Он сделан внимательно и любовно, но комментатору следовало сразу отделить ночное и черное солнце вины и гибели от слов о солнечном теле поэта Пушкин в статье о Скрябине, а также строчку «И вчерашнее солнце на черных носилках несут». Два последних примера восходят к словам Гоголя, что вчера еще Пушкин, как солнце, был центром притяжения и притягивал к себе людей, а сегодня мертв и лежит в гробу. Ахматова, чересчур быстрая в своих решениях, поспешила всякое солнце сделать Пушкиным, а для Мандельштама любой человек — центр притяжения, пока он жив. Умерший — он мертвое или вчерашнее солнце. Вчерашнее солнце — не Пушкин, а просто любой человек, и черный траурный цвет — носилки, а не солнце. Ночное солнце, солнце Эреба, солнце вины и гибели принадлежат к другому ряду — греха, преступления и возмездия. У Нерваля черное солнце меланхолии, идущее, как мне думается, от Дюрера. Нерваля любила Ахматова и часто его поминала. Особого отношения к Нервалю у Мандельштама я не заметила, а меланхолия была ему предельно чужда, так что и Лурье, и Иваск неправы, возводя черное солнце, которым бредили в десятые годы, к Нервалю. В комментарии приводятся другие источники черного солнца, несравненно более близкие Мандельштаму, чем Нерваль. Это «Слово о полку» и «Аввакум», книга «Спутник». Но как можно забывать основной образ тьмы, которая настала в шестом часу и продолжалась до часа девятого, и померкло солнце? Ведь именно под этим солнцем родился еврейский мальчик. Я проснулся в колыбели, черным солнцем осиян. Судьба еврейства после начала новой эры была для Мандельштама жизнью под тем черным солнцем. Я еще посоветовала бы посмотреть значение слова «черный» у Мандельштама, вероятно, вполне следующее традиции и всегда обозначающее мрак, тьму, гибель, небытие. Хлопья черных роз о смерти матери, черный парус, черный бархат всемирной пустоты, черный лед стигийского воспоминания, черная Нева и черные сугробы революционного Петербурга. Солнце — свет, жизнь, человек, мужественность по Платону. Когда солнце сочетается с чернотой, как в строчке о черни, хоронящей ночное солнце, или солнце не видно, не видно солнце, и земля плывет, жизнь идет на убыль, к концу, к сумеркам свободы. У Мандельштама была довольно большая упоминательная клавиатура, как он выразился в разговоре о Данте. Но мне смешно, когда его делают то знатоком всех хтонических божеств, то дурачком, который даже слово «весна» узнал от Вячеслава Иванова. В России даже снижение образования начала века было довольно пристойным. Не только Мандельштам, но и я, когда он впервые прочел мне стихи про выпуклый девичий лоб, знала диалог Платона, где он уподобляет поэта пчеле, собирающей мед. Это диалог и он, откуда прямо взяты из закромов памяти мед и молоко, которые черпаются прямо из рек, и мед, собираемый поэтами, слепыми лирниками. Почему знаток Вячеслава Иванова, написавший про пчел у Мандельштама, не заметил, что в переводах Алкея и Сафо ничего не говорится о Гомере, слепом лирнике, а именно о нем идет речь в диалоге «И он». Автор Вячеславо-Ивановской версии советует читать то, что читал Мандельштам. Совет хороший, но не следует ограничивать круг Мандельштама одними метрами десятых годов, а тщательно пересмотреть поэтов, в первую очередь русских, запомнить цитатку «Счастлив золотой кузнечик, что в лесу куешь один». Мандельштам не сомневался, что цикада — кузнечик, и собрать хотя бы минимальные сведения о кругозоре молодого человека десятых годов и об обстоятельствах жизни самого Мандельштама. Ведь этот ученый запросил одного московского исследователя о том, когда венчался Мандельштам. «Прошу прощения, но такого с нами никогда не было, если не считать, что нас благословил в греческой кофейне мой смешной приятель Маккавейский, и мы считали это вполне достаточным, поскольку он был из семьи священника». Тот же Маккавейский в той же кофейне, в тот же день, когда мы отдыхали после хорошо проведенной ночи, подсказал Мандельштаму слово «колесо» для наших брачных стихов. В этом частичная правда показаний Терапиана, приведенных в комментариях к первому тому. Остальное — беллетристика. Особенно речь Мандельштама о том, как он пишет стихи. Что же касается доскрипучего труда, который омрачает небо, то это предельно его высказывание. Даже то, что я размалевываю какие-то холсты по народным рисункам в купеческом саду, казалось ему чрезмерным и насильственным трудом, а на самом деле это было забавой моего табунка художников. Так начался наш брак или грех, и никому из нас не пришло в голову, что он будет длиться всю жизнь. Тогда была юность без мысли о черном солнце, но юность не успела кончиться, когда снова нахлынули эсхатологические предчувствия. В стихотворении о молодом левите гибель предрекается только городу. Я думаю, что под левитом Мандельштам имел в виду себя, а не деятеля последнего собора Карташова. Мне смутно помнится, что Карташов в разговоре с Каблуковым назвал Мандельштама молодым левитом, но за точность не ручаюсь. Старцы, которых молодой левит призывает бежать из обреченного города, считали зловещую черно-желтую окраску ритуальными цветами. «Се черно-желтый цвет, се радость иудеи». Те же черно-желтые цвета, как правильно заметили комментаторы, Мандельштам видел в обреченном Петербурге, вплоть до стихотворения 30-го года «К зловещему дегтю подмешан желток». Испуганное издательство, которое еще 100 лет будет обсасывать куцую и уродливую книжку стихов Мандельштама, обратилось с запросом к знатоку Кумрана и Библии Амусину. С вопросом, кого пеленают? Причем здесь ручей, и что за таинственные иудейские штучки имеет в виду автор? Они не знали, что молитвенные дома строились обычно на берегу ручья. Они даже не подозревали, кого обвили пеленами и где эти пелены были потом найдены. Они никогда не слышали про того, кого называли «наша Пасха», и не прочли слов «та суббота была день великий». Они свободны от всех воспоминаний, преданий и мира мыслей, на которых строилась европейская культура. Это про них сказано «вам чужд и странен Вифлеем, и яслей вы не увидали». Строчки из стихотворения, которое считалось пропавшим, но было найдено в Ростове, записанным в книгу стихотворения, где, вероятно, погиб его хранитель, Леня Ландсберг. Такое невежество и есть мерзость запустения и чад небытия, когда люди знают о своем прошлом меньше, чем животные, у которых хоть полностью сохраняется инстинкт, память тела. Но и мы еще пока ходим на двух ногах и умеем стоя сохранять равновесие. Пока люди есть и живы, еще не все потеряно. Еще могут они заговорить друг с другом, прочесть книги и узнать, где сказано «солнце превратится в тьму». Чего гадать, откуда пришло черное солнце? Оно есть даже в Эдде, как мне сказал Милетинский, и всюду и всегда связано с концом мира. После стихов и статьи о гибнущем городе у Мандельштама впервые появились чисто эсхатологические слова о земле без людей. Случилось это в Петербурге 1922 года в статье «Слово и культура». Мандельштам называет Петербург самым передовым городом, потому что в нем в первом появились симптомы конца. Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов. Наша кровь, наша музыка, наша государственность — все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы. Как мог наивнейший Иваск принять эти слова за утопию о будущем братстве? Чье братство? Камней, деревьев, слоев земли? Ведь в этой статье тут же говорится о земле без людей. Мандельштам увидел будущее как царство духа без людей. Слово и культура в значительной степени продолжение статьи о Скрябине. В статье о Скрябине называется «Грех эпохи», а в статье «Слово и культура» — о том, к чему приведет этот грех, то есть к гибели рода людского. Осознав неизбежность конца, Мандельштам говорит о тщетности всех попыток предотвратить его. Остановить? Кто остановит солнце, когда оно мчится на воробьиной упряжке в отчий дом, обуянное жаждой возвращения? Здесь солнце уподобляется всему человечеству. Вспомните стихи Блока, где солнце, сын, возвращается к матери. И Мандельштам предлагает подарить его дифирамбам вместо того, чтобы вымаливать у него подачки. В 21 году Мандельштаму стало ясно, что человечество, отказавшись от дара жизни, идет предначертанным ли путем в небытие, откуда было некогда вызвано. После первого приступа эсхатологических предчувствий, касавшихся на первых порах только Петербурга и петербургского периода русской истории, стихотворение о Левите, Мандельштам уехал в Москву, где было написано стихотворение о корабле истории. «Мы будем помнить и в Литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля». Сознание, что из-за неуклюжего поворота руля мы потеряем не только небеса, но и землю, пришло через 2 года в том же Петербурге. Это чувство до конца жизни не оставляло Мандельштама и время от времени пробивалось в стихах, особенно в последние годы его жизни. Теперь стало ясно, что гибель человечества осуществится как дело рук человеческих, то есть будет самоубийством, а не предуготованным концом. Того конца люди, пожалуй, не дождутся и сами себя загубят. Наша единственная надежда — благоразумие начальников, холеных и раскормленных, которым не хочется погибать вместе со всеми. Это и только это отдаляет момент самоубийства. Остальное не во власти простых людей, а поэтов, пророков и Кассандр, как известно, никто никогда не слушает. Ведь старцы не обратили ни малейшего внимания на предостережение молодого левита.